Эпилог первый. Полина. Видя белое свадебное платье и толпу гостей, немного жалею, что мы с Даней никого не пригласили на нашу собственную церемонию. Если бы не поспешность, с которой мы хотели стать мужем и женой, обязательно бы их пригласили. Безумно соскучилась по подруге. Когда Мила и Артём выходят из ЗАГСа, смотрю на них во все глаза. Выступают слезы, и я смахиваю их пальчиками. Они тоже счастливы после стольких бед и непониманий. Знаю, что Даня с Артёмом долгое время не общались и немного переживаю на этот счет. Расстались они совсем не друзьями. Когда очередь поздравляющих убавляется, мы подходим к молодоженам. Мы с Милой тут же обнимаемся и плачем, в то время как парни немного напряженно жмут друг другу руки. «Давай дадим им время», — улыбается Милана. «Надеюсь, до драки на этот раз не дойдет?» Вспоминаю, как в тот злополучный вечер на Хэллоуине эти двое чуть не перебивали друг друга. «Какая свадьба без драки?» — хихикает Милана. «Пока я смотрю на наших мужей с опаской». «Ладно тебе, идем». Она берет меня под руку и шелестит своим шикарным платьем. «Как малыш? Как ты? Как Артём?» Сразу выпаливаю кучу вопросов. «Все в порядке. Наконец-то. Наш Родион просто чудо. Любимый сынок. Мила светится от счастья. Сколько мы не виделись?» «Ох, наверное, 10 месяцев». Округляю глаза. Рука непроизвольно опускается на живот, и Мила, конечно же, замечает этот жест. «Поля!» Она округляет глаза и заговорщицки смотрит на Даню. «Ты не хочешь мне объяснить?» «Ох, Мила...» Смущенно опускаю глаза. «Ты прости, что я тогда пропала. Честно, не знала, как все это объяснить тебе. В общем, Даня мне не брат. И с моей матерью у него тоже ничего не было». Улыбаюсь, вздыхая. «Все это одно большое недоразумение, и... мы его пережили». «Вау!» Милана кажется шокированной. «То есть, хочешь сказать, что теперь вы вместе?» Молча поднимаю руку и демонстрирую ей кольцо на левом безымянном пальце. «Мы поженились!» «Ого!» Мила кажется потрясенной. «Это просто... ух, нет слов!» «Да, я примерно такую реакцию и ожидала!» Улыбаюсь. «Ой, то есть, прости!» Она тут же порывисто меня обнимает. «Конечно, я очень за вас рада, Поля! Рада, что вы вместе!» «А еще у нас тоже скоро будет малыш», — шепчу ей по секрету. «Поля!» — Мила прыгает на месте. «Как же классно! Наши крошки будут играть вместе!» «Да, наверное. Вот только мы теперь будем почти все время жить в Лондоне. У Дани там...» раздается за спиной. Мы с Милой тут же оборачиваемся. Перед нами стоит Аврорина. Беременная Марина Аврорина. «Привет!» Негромко говорит. Я лишь складываю руки на груди и закатываю глаза, в то время как Мила вполне тепло ее приветствует. Что же и говорить, она всегда была добрее меня. «Полин!» Марина обращается на удивление мягко. «Можно тебя на пару слов?» «Зачем?» Хмурю брови. «Ладно тебе!» Мила толкает меня в бок, а я не устаю удивляться тому, когда это они успели подружиться. «Хотела извиниться». Аврорина смущенно улыбается. За ее спиной в паре метров маячит. «Это что, наш препод по алгебре? Он и Марина вместе, что ли?» «В общем, прости меня за то, что я была такой сучкой». Марина на удивление кажется вполне искренней, но я все равно держу ухо востро. «Некоторые вещи нельзя исправить, как бы сильно этого не хотелось». Она вздыхает, глядя мне в глаза. «Просто хочу, чтобы ты знала. Мне правда жаль». Делаю глубокий вдох, смотрю на ее живот. Так странно видеть главную красотку-хулиганку колледжа, такой милой, беременной и уязвимой. Интересно, что же на нее так повлияло? «Ладно, мир!» Протягиваю руку. «В конце концов, сейчас нам с ней уже нечего делить». Марина искренне улыбается, снова кивает Миле, а потом даже обнимает ее. Когда она отходит, я обращаюсь к подруге. «Ты объяснишь мне, какого черта сейчас произошло?» Мила загадочно улыбается. «Ты не поверишь, но она и правда изменилась. Даже помогла нам с Артемом восстановить отношения». «Ты права, не поверю». Упрямо мотаю головой. «Ладно, как-нибудь расскажу тебе ее историю». «Только не сегодня, Мила. Сегодня ваш день. Спасибо». Подруга ищет глазами мужа и так влюбленно смотрит на своего чернильного монстра, что мне остается лишь закатить глаза. Ровно до того момента, пока я не вижу своего собственного красавчика. Мы с Даней встречаемся взглядами, и я пропадаю. Как всегда, он просто неотразим.